Между прочим, затраты средств на становящееся бесперспективным строительство в конечном итоге превышают расходы по содержанию ныне действующей, хотя и с перебоями, обходной железной дороги. Главный инженер туннельстроя Г. Орлов. Прочитав статью, я задумался. Странное, смутное ощущение овладело мной. Мне трудно было в нем разобраться. Что-то задевало меня, что-то удивляло меня в этой статье. Я перечитал статью, отложил газету в сторону и постарался сосредоточиться, понять, что именно вызывало во мне это неприятное чувство. На первый взгляд, все в статье было как будто правильным. И слова такие знакомые, привычные, цемент, здоровый сплоченный коллектив, обком КПСС, облсполком, забота о материальном уровне трудящихся. Что же отталкивало меня в этой статье? Ну, прежде всего, этот намек в предисловии, мысль, пробивающаяся между строк, а не лучше ли прикрыть строительство? Да против такого предложения я готов драться изо всех сил. Но только ли в этом порог статьи? Нет, было что-то другое. Что-то дребезжало, фальшивило в ней. В выступлении газеты было нечто глубоко чуждое мне. Казалось, что в этой статье, и особенно в предисловии, заключалась робкая, но ощутимая попытка использовать большие перемены в нашей жизни в каких-то иных, спекулятивных целях. Но в чем? В чем же порог статьи? Как назвать его? Как перевести на язык логики? Когда я в третий раз перечитал статью, мне, наконец, все стало ясно. Я схватил газету и пошел в кабинет Орлова. «Ну как, читал?» — быстро спросил он, увидев меня с газетой в руках. «Читал. И какова же будет высочайшая резолюция?» «Написать «читал с удовольствием» не могу. Скорее, читал с недоумением». Лучезарные глаза Орлова померкли. «Ты это что, всерьез?» «Всерьез, Григорий». Я подошел и сел у его стола. «Не понимаю», — чуть заикаясь, произнес Орлов. Он старался говорить и вообще держать себя спокойно, но я видел, что ему это плохо удавалось. Заикание, как обычно, выдавало Григория, но я не хотел щадить его. «Статья лживая», — сказал я, — «а редакционное примечание и того хуже». «С этим я согласен», — поспешно и обрадованно согласился Григорий. «Предисловие действительно какое-то двусмысленное. Но ведь я его увидел, как и ты, только в газете». «Но ведь статью писал ты», — возразил я. «Да, я», — воскликнул Орлов. «И каждое слово в ней правда». Он явно переходил в наступление. «Против чего ты можешь спорить? Перечитай статью. Надеюсь, первые абзацы не вызывают сомнений». Он схватил со стола газету и склонился над ней. «Пойдем дальше. Строительство в прорыве. Это факт? Цемента нет. Нет, это факт? Мы принимаем все зависящие от нас меры. Я ездил в облсполком, ты в обком. Факты? Факты. Есть у тебя надежда на то, что нас вдруг завалят цементом? Говори правду. Никакой. Надо что-то решать? Надо». Говоря все это, Григорий тыкал пальцем в отдельные абзацы статьи. Произнося слово «надо», он победно, резким движением отодвинул от себя газету, выпрямился и торжествующе посмотрел на меня. Мне вдруг стало жалко Григория. Я сказал: «Не будем ссориться, Гриша. Сядь». Он послушно опустился на табуретку около стола. «Перечитай внимательно все, что здесь написано, и ты увидишь, куда все это клонится». Орлов покачал головой. Потом пристально поглядел на меня и улыбнулся. «Ты плутаешь в дебрях каких-то подозрений, Андрей», — миролюбиво произнес он. «Успокойся. Перечитай статью, и ты убедишься...» «Перечитать статью?» — вскипел я при виде этих мирных, безмятежных глаз. «Перечитать статью?» «Хорошо, слушай». Я схватил газету. «Начнем с предисловия. В нем все сваливается на планирующие организации и на Кондакова. Хотят доказать, что бетонщики теряют зарплату из-за того, что в стране приступили к массовому строительству жилых домов. Нападают на Кондакова. Причем нападают не за то, за что его нужно ругать. Не пишут, скажем, о том, что можно было бы повременить с этим управленческим зданием. Не упрекают в том, что Кондаков недостаточно активно ставит вопрос о цементе перед министерством, что он дорожит своей спокойной жизнью, боится, что после завершения нашего строительства ему наверняка увеличат план по добыче руды. Ничего этого нет, заметил? Просто плюют Кондакову в лицо, говорят, что он шкурник, да еще намекают, что такой образ действий вообще свойственен директорам. Какое чувство может возникнуть у малосознательного рабочего, прочитавшего такое предисловие? Чувство злобы. Его хотят натравить на директоров вообще, натравить на начальство. «Но разве ты сам не критикуешь Кондакова?» — воскликнул Григорий. «Критикую», — ответил я. «Но я хочу его критиковать, а не травить». «Теперь поговорим о твоей статье». Вначале речь идет о целесообразности строительства нашего туннеля. В 3-4 абзацах ты говоришь об этом с такой убедительностью, что каждый, кто никогда и не видел наших мест, скажет: «Вопрос ясен, только дурак может отрицать целесообразность строительства». «Ну и что же?» — прервал меня Григорий. «Что в этом плохого?» «Подожди, давай читать. Дальше ты утверждаешь, что мы в прорыве из-за отсутствия цемента. И, между прочим, замечаешь, что не хочешь обсуждать деятельность центральных организаций. Им виднее». «И это правда». «Так что же получается?» — спросил я, не обращая внимания на его восклицание. «В туннеле заинтересована страна. Кроме того, построив его, мы ликвидируем опасность, угрожающую жизни людей. Это ты объяснил убедительно. А вот цемент такому нужному строительству не дают. Сидят там в Москве злые люди и куда-то засылают цемент. А куда и зачем, ты обсуждать не хочешь». «Но это же вне моей компетенции!» — снова воскликнул Орлов. «Нет», — уверенно сказал я. «Если ты коммунист, это в твоей компетенции». Григорий промолчал. «Будем читать дальше. Ты тоже затрагиваешь Кондакова, но бьешь его с тех же позиций, что и автор предисловия. Ты, будто сговорившись с ним, стараешься доказать, что все дело в том, что Кондаков получает больше денег, чем бетонщик. Но мы с тобой тоже получаем больше. Но мы выбиваемся из сил, чтобы вывести строительство из прорыва», — вскричал Григорий. «А Кондаков...» «Вот ты и бей его за пассивность, бей за равнодушие, бей за все его управленческие излишества, за это никчемно-громоздкое здание, в котором можно будет разместить 3 таких управления, а не одно. И главное, как у нас принято в таких случаях, о себе скажи, о нас. Какие меры мы принимаем? Что собираемся делать? Не нашли еще выход? Прямо скажи об этом. А ты что пишешь? Ездили в обком и в облсполком, а они ничего не сделали, не помогли, отмахнулись. Так получается? И твое снисходительно извиняющееся замечание насчет компетентности лишь усугубляет дело. Читаем дальше. Может быть, есть надежда на будущее? Никаких. Что же делать? А не закрыть ли стройку, кощунственно намекаешь ты? Подведем итоги. Стране нужен туннель. Жизнь железнодорожников в опасности. Правительство решило начать стройку, а цемента не дает. Направляет его неизвестно куда. Обком партии и центр спокойно взирают и на то, что нужное дело застопорилось, и на то, что рабочие теряют зарплату. Начальству-то что? Оно-то свою зарплату получает. Но, как утверждает редакция, безвыходных положений не бывает. А где же выход? Требовать правды? Писать в ЦК? На месте искать выход из положения? Во что бы то ни стало достроить туннель? Нет, редакция, целиком опираясь на твою статью, призывает подойти к проблеме с активных, видите ли, позиций современности. Ясно? Тут уж сама собой напрашивается идейка. Поскольку бюрократов ничем не прошибешь, так не лучше ли прикрыть туннель? Не выйдет. В глазах Орлова промелькнул испуг. Последние свои слова я произнес так громко, что их можно было услышать даже в коридоре. Наступило молчание. «Конечно», — неуверенно начал Орлов, похлопывая себя по колену. «Любую фразу можно истолковать по-разному». Он умолк на мгновение и продолжал. «Мне казалось, что я говорю правду. Ведь все, ну, скажем, многое в статье, правда? Андрей, пойми». И Григорий умоляюще посмотрел на меня. Я не мог смотреть в глаза нашим рабочим, особенно тем, чьи заработки падают. Пойми, ведь это живые люди, у них семьи на большой земле, им надо высылать деньги. А убедить этих рабочих временно заняться хотя бы изготовлением кружал и опалубки ты не сумел? Это дало бы им заработок. Я предложил это одной из бригад, она отказалась, прервал меня Орлов. И поэтому ты решил поставить под удар государство? У него спина широкая, выдержит. Пусть на него пеняют, а мы в стороне? Я говорил резко, но иначе я не мог. «Но зачем же так?» — Григорий махнул рукой. «А как же?» «Что ж, видимо, я был неправ», — после долгой паузы сказал Григорий. «Ошибся. Шел в комнату, попал в другую. Надеюсь, ты не сомневаешься в моих намерениях?» Он сказал все это так прямодушно, что все мое возмущение разом остыло. «Эх, Гриша», — сказал я, — «ну когда же ты повзрослеешь?» «Я, кажется, старше тебя». «Да не о том речь. Годы — это еще не все». «Ты хочешь сказать, что я плохой политик?» «Не мне об этом судить. У меня у самого политического опыта кот наплакал. Но я твердо знаю, чего хочу в жизни». «Я тоже», — поспешно откликнулся Григорий. «Я хочу, чтобы людям жилось лучше». «Скажите, пожалуйста, эко невидаль». «Советский человек, желающий, чтобы людям лучше жилось. А о том, как этого добиться, ты думал?» Орлов промолчал. Потом сказал примирительно. «Ну, не знаю. Может быть, ты в чем-то и прав. Видимо, моя область — техника, а не газетные писания. Ну, мир!» И он протянул мне руку. Поднявшись на второй этаж нашего управления, где помещался мой кабинет, я вдруг услышал какой-то гул. Казалось, что в коридоре столпилось много людей, о чем-то громко спорящих. Повернув с лестничной площадки в коридор, я увидел, что не ошибся. Около дверей моей комнаты толпились и взволнованно обсуждали что-то человек 10-15 рабочих. Увидев меня, они смолкли, но только на мгновение. «К тебе, начальник!» — крикнул один из рабочих, когда я подошел к двери. «К тебе! Не делай это! Таких порядков нету!» Эти выкрики я разобрал, еще не понимая, что случилось, чего от меня хотят. Я открыл дверь кабинета и сказал рабочим, чтобы они проходили. Затем вошел сам. Теперь мы стояли посередине комнаты, рабочие и я. Многие из них были мне незнакомы. Видимо, они пришли к нам на туннель сравнительно недавно. «Что случилось, товарищи?» — спросил я. «А вот что!» — громко и вызывающе сказал молодой парень. «Вот что!» «Мы бетонщики. Вчера получка была. С гульки нос получили. Верно это, а? Верно, спрашиваю?» Все ясно. Конечно, простои резко снизили заработок бетонщиков в этом месяце. Я сказал, «Вам предлагали изготавливать опалубку и кружало, могли подработать. Почему вы отказались?» «Зачем было вербовать, если у вас здесь работы нет?» продолжал парень, уходя от ответа на мой вопрос. «Людей по области набрали, некоторые из дальних районов приехали. Зачем?» «Товарищи», — начал я как можно спокойнее, — «у нас перебои с цементом, поэтому не хватает бетона. Сейчас все руководство строительства думает, как выйти из создавшегося положения. Просто взять и потребовать мы не можем. Цемент сейчас нужен повсюду, и особенно для строительства жилых домов». «Вот мы и пойдем туда, где дома строят», — прервал меня парень. «Нет!» — громко и зло произнес чей-то голос. И вперед выступил невысокий, со спутанными на лбу, выбившимися из-под шапки волосами, человек лет 40 на вид. На нем были ватник и брезентовая куртка, но верхние пуговицы и ворот рубахи были расстегнуты, обнажая грудь. «Вы это как же, гражданин начальник, полагаете? Согнать сюда согнали, наобещать наобещали, а теперь, значит, на свой счет обратно тягай, так?» По первым же словам этого человека, я понял, что он из лагеря, располагавшегося некогда в нашем районе. Этот лагерь был ликвидирован. «Указник?» — вырвалось у меня. Мне надо было спросить, не сидел ли он в лагере по указу о хищении социалистической собственности. Из уголовников таких было в лагерях большинство. Я тут же понял, что поступил бестактно. но было уже поздно. «А вы меня лагерем не попрекайте!» — истерически выкрикнул человек с расстегнутым воротом. «Я свое отбыл!» «За что же это такое, а, братки?» — жалобно обратился он к остальным. «Тут по делу своему кровному приходишь, правды ищешь, а тебя, значит, старым кнутом да по морде?» Я почувствовал, что краснею. Меньше всего мне хотелось попрекать этого человека его прошлыми грехами. «Я больше ничего не могу вам сообщить», — сказал я, обращаясь не к нему, а ко всем остальным. «Мы принимаем все меры, чтобы получить цемент. Вопрос перед главком уже поставлен». «А пока?» — крикнул тот самый парень, что начинал разговор. «Пока что? В кулак свистать?» Я закусил губу и промолчал. «Вот что», — сказал я наконец, — «эта мысль внезапно пришла мне в голову. Вы можете, если хотите, приобрести пока другую специальность. Мы организуем курсы бурильщиков. Бурильных работ у нас хватает». «За парточку, значит?» — насмешливо протянул тот с расстегнутым воротом. «А какая, извиняюсь, зарплата во время этого высшего образования?» «Заработок, естественно, будет пока несколько ниже», — ответил я. «Но как только вы кончите курсы и начнете работать, он сразу повысится». «Не согласны!» — крикнул он, и его поддержали многие голоса. Все заговорили сразу. «Пошли, братки!» — внезапно, перекрывая шум, выкрикнул тот с голой грудью. И все, подчиняясь его громкому голосу, так же скопом, как и вошли, вывалились из кабинета. Через два дня мы обсуждали сложившееся положение на заседании бюро нашей партийной организации. Но прежде чем рассказать о нем, я снова хочу вернуться к Григорию. Через несколько часов после выхода газеты на нашем строительстве не было человека, который не прочел бы статью Орлова. Григорий ходил именинником. Я полагаю, что в душе он вел торжествующий диалог со мной. «Ну что, видел, Андрей Васильевич, съел? Убедился? Все считают, что я прав. Не побоялся поставить точки над «и». Я решил в беседах с Григорием больше не возвращаться к этой злосчастной статье. Но разговор о ней все-таки возник на бюро. В эти два дня я избегал встреч с Трифоновым. Когда он зашел ко мне в кабинет, я сказал, что очень занят, прошу извинить, и обещал к вечеру прийти к нему. Но так и не пришел. Я чувствовал, что разговор обязательно коснется статьи, что мне придется сказать Трифонову все, что я о ней думаю, и волей-неволей мы создадим какой-то блок против Орлова. Этого я старался избежать всеми силами. Наверное, с принципиальной точки зрения я был неправ, но я молчал ради самого Григория. Мне хотелось, чтобы он сам понял все до конца, сам открыто признал, что был неправ, напечатав такую статью. Я ждал. Мне удалось избежать беседы с Павлом Харитоновичем, но предотвратить разговор о статье на бюро было уже не в моих силах. В состав бюро входили, помимо Трифонова, Орлова и меня, бригадир Питонщиков Свиридов и рабочий подрывник Анисимов. Нам предстояло обсудить положение на стройке. Я сделал небольшое сообщение. Всем членам бюро вопрос был ясен, ведь не проходило и дня, чтобы мы не встречались. Я сказал, что вопрос о цементе по-прежнему остается открытым. Ответа из главка еще нет. Затем рассказал о том возмутительном разговоре, который произошел вчера у меня в кабинете, и поделился с членами бюро своими соображениями о второй профессии для бетонщиков. Я говорил, стараясь не глядеть на членов бюро, потому что был уверен, что в глазах каждого из них я прочту вопрос. «А как же насчет статьи Орлова?» «Какого вы о ней мнения, товарищ Арефьев?» Я говорил, сознавая, что делаю глупость, что совершенно немыслимо, чтобы начальник строительства, выступая на партийном бюро, не коснулся только что появившейся статьи в газете, статьи на самую животрепещущую для всех нас тему. Однако я увильнул. Кончив говорить, я впервые посмотрел в глаза Трифонову и прочел в них недоумение и осуждение. Слово «статья» произнес Трифонов. Он не без ехидства спросил меня, читаю ли я городскую газету, и если да, то каково мое мнение о статье товарища Орлова. Я ответил, что газету читаю, статью видел, но полагал, что поскольку автором является член бюро, и он присутствует здесь, то будет правильнее, если на эту тему будет говорить сам Орлов. Больше мне ничего не оставалось сказать. Не мог же я здесь заявить, что слишком дорожу дружбой с Григорием и молчал ради него самого. Хотел дать ему время. Но Григорий не использовал это время. Он, видимо, был слишком честолюбив. Я готов был поручиться, что это честолюбие не имеет ничего общего с карьеризмом. Просто я понял, что в моем друге было что-то от актера. Он любил быть в центре внимания. Ему нравилось быть автором нашумевшей статьи. Это чувство, видимо, до сих пор заслоняло от Григория все остальное. Но теперь-то, теперь на бюро, он, конечно, выступит. Скажет, что ошибался. В том, что он выступит именно так, я не сомневался. Одно дело покрасоваться в случайных разговорах на стройплощадке, другое — отмалчиваться на заседании партийного бюро. Да ведь в разговоре со мной Григорий согласился, что сделал ошибку. Но случилось то, чего я никак не ожидал, хотя мог бы предполагать по логике событий. Григорий, признав, что некоторые фразы в статье, быть может, действительно звучат недостаточно четко, заявил, однако, что в целом он считает статью правильной. Я слушал, не веря своим ушам. «Что с ним?» — думал я. «Неужели два дня дешевой популярности убедили Григория в том, что игра стоит свеч, и статью есть смысл отстаивать?» Заявление Орлова вызвало резкий отпор Трифонова. Я редко видел его в состоянии такой запальчивости. Он сказал, что считает статью двусмысленной, и затем «этого я уже никак не ожидал».